вступая в нежность и покой, наедине с самим собой. Тебя я вновь уж призову, тебя вновь ошеломлю. Но, крикнув взором в небесах, явлю сквозь толщи в очах, в тебе увижу себя, в твоих глазах вновь уже парю, где и поля, и пойма рек, где все едино, миг, земля до звезды, луна, водопад. Там круги радужные вьются, там взор двоих в одном стоят. Вновь мы с тобой уже кружимся, там миг, что вечностью зовется. Там упоительна негада та, что радугой под тобою шла. В тебе, в твоем пылу, вновь очертаний огня. Там, соединяя берега во мгле, к единственной паря спешит звезда и на подходе. Вновь блещет и душа в полете, то рокот и бурлящий факел, то мироздание поет, то в четкости слеза, то родниковая вода, глоток в пылу среди небес, поет и в полной высоте, то птица горня в обхвате, мы же здесь зовем усладой, но то и звездочкой уж рождена, то птица в ране молконос, то в жизнях марева заката, ну и, конечно же, с нею рядом вновь трепещу и я пою о той в заветностях, в пылу, где и душа уж рождена, роняя искры от огня, от сотворящего звена, где древко — стяг, где длань — уж крылья, то лучезарность и открытий, где Купидон — лишь часть ее, то планетарность и звезда, то и дорога лишь к открытию, где Черномора вновь тропа, где бьется и Руслан, но за свою Людмилу, то грозен валов и утес, где и Гвидон взрастает в бочке, то и пучина моря, где глубина корежит, где вал и гребень, но души, то пьедесталы горности вершин, вот там и айсберг, но в пучинах, то откровения золотые, то вековая и тропа, то Ахиллесова пята, та точка в космосе видна, там ты и я, и вновь в полете. То и над мирами космолет, то боги, но в едином, то два потока, другим навряд ли зримо, но говорят наедине, то я дарю тебе, пусть вдалеке, там та звезда, она твоя. Улыбка вновь и на лице, улыбка Бога, я тону. Вот ослепительная дорога, зерцало мира и черта, но рода, то вновь ступень, где грани рокот, где водопад и жизнь во сне, во храме, в теле. Пусть в тумане мы просыпаемся и мчимся в урагане. Нет расстояний, нет беды, нет гонки, власти, суеты, есть слом преград и просто вновь объятия, где мы вдвоем, ты на югах, я ж в Сибири, ты на верхах, я подо льдами, ты гвалт и океана, но там уж и я дно, вот веретено, где есть начало на другом, то довершение твое. Вновь альфа и омега вьется, то источник, то потоком и во плоти струится вязь и кружева, то бог, богиня, это ты и я, то люди в счастье, в обретении, то мир в подъятиях от страсти, то трепет, слезы и в бурге, но в переходах от смертей, то нить, что и паук уж крутит, но где и сребрена дорога, мерцает лужа, но в ней лицо и стать, но Бога, творец повсюду, сказка, миг. Творящий базис вновь ожил, где небеса, земля, миры, то и тропа в извечном ритме единое, одно. Там есть бурлящее крыло, там веет единости полно, там вновь муж и жена, одна ветвь от путей баяна, тропа сквозь пространство, но очень без дурманов, то две души в едином миге, то лепесток, то и полет в равнинах, то песни шелест и песнь моя о том, как зиждется душа, о том, как сердце любит, да о союзе и веках двух средоточий на века. Путь лебединой стаи, где космология видна, где каждый вновь уж обретает свое, но и душой взрастая, где половинка вновь твоя ждет, улыбкой и слезой встречу умывая.